Глава 13. Хитрющая задумка Тора. Ставр задумчиво стоял на краю поляны, явно пытаясь решить, что делать дальше. Вдруг он обернулся и не спеша подошел к Тору. Поравнявшись с другом, тот, задрав башку вверх, взглянул на высокую стену. Легонько толкнув его в спину, спросил. «Как поступим, Тор? Скажи, не храни безмолвие». «Да я не молчу, просто думаю». «Ладно, Ставр, мы с тобой замутили опасную игру, и назад дороги нет, так что слушай мой план о возвращении тебя на трон. Скажу сразу, он не так хорош, как хотелось бы, но с таким разворотом событий придумывать лучше нет времени. Будь готов к тому, что нам придется очень туго. Можно сказать, смертельно опасно. Во-первых, ты вернешься назад и попросишь Стаму собрать как можно больше детей, женщин, стариков. Будем надеяться, что Коган и его воины не заметят, куда бегут жители поселения. Я уверен, когда стражи услышат о нападении горных монстров, в их рядах возникнет паника. Они тут же начнут готовиться к отражению атаки, грозящей от своры упырей. Пока Стама собирает народ, тебе предстоит сделать вот что. Как только жители начнут приходить, прячь всех в подземелье. Поверь, там самое безопасное место. Если нет нужды, башки не теряй, не будь героем. Ты нужен нам живым. Затаись в хате и жди, когда начнется нападение. Услышав звуки битвы, вылетай и кромсай врагов, которые встанут у тебя на пути. Шинкуй на куски без устали. Но мне стоит пойти позыркать да разнюхать, чего эти монстры затеяли. И еще, Ставр, когда я появлюсь на поле сражения, мой вид не будет привычен для твоего взора, так что не пугайся и без паники». После последних слов Тора Ставр удивленно посмотрел на друга. «С планом все ясно, а вот насчет твоего облика я ни хрена не понял. Опять чародейские штучки. Может, поподробнее поведаешь?» Тор, подмигнув Ставру, засмеялся. «Это будет страшный сюрприз для Когана и твоих врагов. А теперь давай полезай в подземелье, у нас нет времени». Ставр, покачав башкой, подошел к лежащей каменной плите. Схватившись за край, он резко поднял крышку и, спускаясь по ступеням, пробухтел. «Порой ты меня пугаешь, дружище. Ладно, удачи всем. Береги себя». Плита опустилась, закрывая тайный проход. Тур немного постоял и, оглядев округу, помчался в сторону скал, где собиралось войско пещерных чудовищ. Светоч оглянулся назад и, вздрогнув, помчался дальше. Бежал долго, пока лес не остался за его спиной. Вылетев на небольшую лужайку, тот увидел перед собой густую стену из лесного кустарника, а за ним летящие с огромной высоты потоки воды. Не раздумывая долго, Светоч пошел вперед, наслаждаясь красотой этого места. Подступив вплотную к густому кустарнику, он остановился и, потрогав жесткие ветки, подумал. «Ну и дебри, пока пролезешь, всю тушу раздерешь в кровь. Значит, вот оно, тайное место, где Ставр спрятал свою семью». Посмотрев по сторонам, тот, раздвигая колючие стебли, поперся через кусты. Оказавшись на краю озера, Светоч вспомнил слова Ставра, где отыскать пещеру. Притопав к водопаду, он осторожно стал продвигаться по скользким камням, стараясь как можно быстрее оказаться в ней. Прижимаясь спиной к скале, тот наконец-то ступил на каменную плиту, лежащую перед входом. «Гунна, ты здесь? Это Светоч!» Ответа не последовало, но его нюх учуял знакомый запах своих сородичей. Он одним прыжком запрыгнул на уступ и зашел в пещеру. Прищурив глаза, Светоч всматривался в темноту, стараясь разглядеть, в каком месте заныкалась Гунна с детьми. Сделав пару шагов, тот вдруг услышал злобный рык. Это было агрессивное предупреждение о том, что лучше не совать морду к матери, защищающей своих детей. Светоч сразу понял, подходить ближе не стоит, поскольку прекрасно знал, на что способна Гунна. Сделав шаг назад, он присел на корточки. «Мать, ты чё такая злая? Это же я! Выходите, Ставр передал жратвы. Он дал наказ накормить и охранять вас, пока не будут вершить правосудие». Вдруг из-за уступа показался силуэт Гунны. «Светоч, скажи, ты причастен к тому, что с нами сделали?» Тот вскочил, явно обиженный словами Гунны. «Ты считаешь, что я мог предать брата, глупый комок шерсти? Разве не знаешь о моей любви к Ставру, тебе и племяшкам? Как в твою дурную башку вообще пришла эта мысль? Соображаешь, что несешь? А знаешь, как Коган заставлял идти искать вас? Он придвинулся и злобно прорычал мне в самое ухо. «Если ты не пойдешь, мои подручные мордовороты тут же убьют Стаму и Касю прямо у тебя на глазах». «Думаешь, у меня был выбор?» «Ничего подобного». «Так вот, уйдя на поиски, я, шарясь по долине, только делал вид, что стараюсь обнаружить ваши следы. Потом встретил Тура и Ставра. Узнав о коварных планах Когана, мне хотелось помочь им, но Ставр попросил отправиться к вам. Так что думай, чего хочешь, мне без разницы. Я дал слово брату беречь вас и сдержу его, желаешь ты этого или нет». Гунна, подойдя к Светочу, крепко обняла. «Тур и Ставр ушли, а я не знала, что с ними и когда вернуться. Боялась показать нос из пещеры, чтобы надыбать немного еды. Я-то ладно, а вот голодная детвора — это пытка для матери». Светоч наклонился и, подобрав мешок с харчами, передал его заботливой мамаше. Оглянувшись, Гунна позвала Локу и Маньку, которые прятались в глубине пещеры. Мелкотня, подбежав к матери, сразу учуяла запах еды. Заскулив, они жадными глазами уставились на мешок, который она держала в лапах. Видя их голодные взгляды, Гунна достала пару кусков сушеного мяса и, протянув детворе, сказала: «Ешьте не спеша, еды хватит надолго». Те, схватив вкусное лакомство, стали жадно поедать, аппетитно причмокивая. «Светоч, поешь с нами?» — спросила Гунна. «Благодарствую, но я сыт». Она улыбнулась и, сев на каменный пол, достала из мешка небольшую рыбину. Целиком запихнув ее в пасть, Гунна принялась медленно жевать, наслаждаясь долгожданной пищей. Светоч стоял, смотря, как семейка уплетает за обе щеки. На душе было радостно от того, что Гунна и племяшки теперь сыты. Тихонько отойдя подальше, он уселся возле стены, стараясь не мешать им. Положив здоровенный топор рядом с собой, он о чем-то задумался. Осторожно пробираясь по лесным тропам, Тур старался не привлекать к себе лишнего внимания. Его цель была добраться до подножья горы, где племя скалозубов пряталось по всему склону. Он хотел любым способом узнать, что затевают эти зверюги. И пока Тур шел, у него появилась идейка, как добыть сведения, не подвергая себя опасности. Конечно, тот мог произнести пару мощных заклинаний, решив исход битвы в свою пользу. Но жажда честной схватки была у него в крови. Тур всегда понимал, что если постоянно прибегать к магии, то жизнь в этом мире будет скучной, а посему он не упускал возможности порадовать себя приключениями. Вот и опушка леса, а впереди подножье горной гряды. Тур, подойдя к огромному дереву, спрятался за ствол. Выждав пару секунд, тот осторожно выглянул, быстренько осмотрев склон. Заметив существ, которые прятались за каждым уступом, Тур прикинул свои шансы исполнить то, что задумал. Затаившись, он стал наблюдать за вознёй странных на вид монстров. Тот не мог понять, как этот мир породил столь жутких и мерзких тварей. Костлявое тело ростом около 2 метров. Кожа серая, сморщенная и покрытая мелкими волдырями. На тонкой шее огромная голова. Выпученные черные глазищи занимали треть их уродливого черепа. Уши длинные и узкие, торчащие вверх, как рога. Открытая пасть полна острых клыков. Вместо носа — 2 большие щели, вокруг которых множество мелких складок. Долговязые руки, широкие кисти, скрюченные пальцы с длинными ногтями были грозным оружием этих упырей. Худые полусогнутые лапы, явно приспособлены для передвижения по скалам, двигались существа на всех 4 конечностях резво и бесшумно. Стоя возле дерева, Тур обдумывал, каким способом провернуть дельце по отлову и допросу одного звереныша. Вдруг он услышал шорох, который привлек его внимание. Тот украдкой посмотрел в сторону, откуда доносился звук. Сверху, между 2 уступов, покатились мелкие камни, и мелькнула тень. Тур, быстро присев, увидел, как по склону спускается мерзкий упырь. Он крутил головой, нюхая воздух, а из его пасти слышался тихий свист и щелканье челюстей. Спустившись к подножью скалы, эта тварь, пригнувшись к земле, медленно пошла в сторону, где стоял Тур. Зверюга, явно учуяв странный запах чужого, решила взглянуть на существо, которое пряталось за кустами. «А вот решение задачки. Давай-давай, иди сюда, мил дружок. Сейчас поболтаем. Любопытство — это смертельная штука», — подумал Тур. Оглянувшись назад, он медленно стал отходить поглубже в лес, заманивая зверя. Тот, напрягая зрение, старался увидеть непрошенного гостя, чей запашок раздражал носопырку. Все бы ничего, но вот пышные кусты и высокий папоротник очень мешали упырю разглядеть того, кто притаился в лесной чаще. Нервно прохаживаясь вдоль этой преграды, тот никак не мог решиться пролезть через нее, опасаясь угодить в западню. Внимательно наблюдая за монстром, Тур был уверен, что он не видит его, хотя точно чует. Сколько бы это продолжалось, никто не знает, но Туру изрядно надоело смотреть на робкие попытки чудовища утолить свое любопытство. Он подошел вплотную к зарослям кустов и, выждав момент, тихо свистнул. Зверь, противно зашипев, мгновенно рванулся вперед. Это стало для него большой ошибкой, поскольку Тур был готов к такому развороту событий. Как только башка монстра показалась, тот нанес кулаком мощный удар прямо в череп недотепы. Раздался глухой звук, и зверь рухнул на землю, потеряв сознание. Схватив его за костлявые лапы, Тур оттащил его подальше. Стоя над тушей упыря, он подумал: «Так, нужно его связать, пока не очнулся». «Ага, чем?» «Веревки-то нет». «Вот я олух. Ладно, придется, как обычно». Присев на корточки возле лежащего в отключке монстра, Тур произнес заклинание крепких цепей. Тут же возникло серебристое облако, которое постепенно превращалось в тонкие магические нити. Кружась над тушей зверя, они словно ждали команды от своего хозяина приступить к работе. Выждав пару секунд, Тур махнул рукой, давая добро своим помощникам. Подчиняясь повелителю, эти волшебные веревки мгновенно рванулись к лапам монстра и, опутав его костяшки, крепко-накрепко связали их. Отойдя чуть назад, Тур вытащил меч и, усевшись на поваленное дерево, положил его рядом с собой. Ему ничего не оставалось делать, как только ждать, когда звереныш очнется. Внезапно горный упырь заморгал глазищами, приходя в себя. Приподняв башку, тот уставился на стоящего перед ним Тура, явно не соображая, что произошло и почему жутко болит череп. В панике он начал озираться по сторонам, ища своих соплеменников, но вокруг никого не было, кроме странного воина. Зверюге стало как-то не по себе от грозного взгляда Тура, в котором тот увидел не совсем добрые намерения по отношению к своей персоне. Понимая, что сейчас его шкура испытает хорошую трепку, решил быстренько смыться, да не тот-то было. Попытка поднять свою тушу не увенчалась успехом. Завалившись на бок, зверь изогнулся и, напрягая мышцы, постарался избавиться от пут. Нервно дергая лапами, тот быстро осознал очевидную вещь. Как бы он ни пытался освободиться, у него это не получится. Тогда в тупой башке монстра остался только один вариант спасти свою жизнь. Открыв широкую пасть, зверь решил дать клич о помощи. Но Тур разгадал его замысел. Схватив меч, он мгновенно вскочил и одним прыжком очутился возле хитрого упыря. Лезвие, сверкнув в лучах солнца, коснулось тонкой шеи лежащего на земле пленника. «Ну давай, рискни. Пикнуть не успеешь. Напрочь снесу башку». Выпучив глазище, монстр испуганно смотрел на воина, который явно настроен агрессивно. Не делая резких движений, он осторожно отодвинул шею от острия меча и, защелкав челюстями, стал издавать шипящие звуки. Тур догадался, что зверь говорит с ним, но, не зная языка этих упырей, конечно, ни черта не понял. Помотав головой, Тур спросил: «Болтаешь по-человечески?» «Если да, то говори, а коли нет, валяться тебе мертвым. Решай быстренько, у меня мало времени». Все разведчики нашего племени знают этот поганый язык. По указу нашего короля мы обязаны говорить на нем, поскольку изредка выходим в человеческий мир изучать людишек. Кто ты? Что надобно выведать? Кто я? Твоему стаду знать не положено. А вот рассказать, почему затеяли войну, и о ваших планах — это как раз то, что нужно. Зверь удивленно посмотрел на Тура. «Зачем хочешь знать? Собрался помочь грязному племени? Если да, то будешь мертвяком заодно с этим сбратом. Вот что я тебе скажу. Ущелье наше по праву. Мой народ появился здесь задолго до этих захватчиков. Очень давно они отстроили стену, заняв территорию, на которой мы всегда добывали пищу для своего племени». Все попытки наших королей заключить договор о разделе ущелья ни к чему не привели. Мы мирились с этим, пока не наступил момент, когда стало нечего жрать. Постой, постой. Разве ваш король и Коган не достигли соглашения о том, что вы переселитесь в северную часть долины на скалы Яростного моря? Звереныш удивленно зыркнул на Тора. «Откуда знаешь про договор?» «Белобока в клюве принесла». «Ладно, не ломай башку. Лучше расскажи про план нападения». «Да смотри, не упусти чего важного. Я брехню за милю чую. Соврешь, пошинкую на мелкие кусочки и скормлю горным джангам». Зверь все больше удивлялся речам воина, стоящего рядом. Тот не мог понять, откуда ему известны разные тайны его мира. Выждав минуту, монстр, лежащий возле ног Тура, произнес. «Поведав о наших планах, я не думаю, что предаю своих собратьев. Знаешь ли ты про них или нет, неважно. Нападение и бойня все равно уже скоро начнутся, а договор с племенем староборов был просто хитрым предлогом, чтобы отвлечь внимание от истинной цели». Прошлой ночью мы тайком окружили поселение, затаившись на скалах. Как только мы получим сигнал, тут же вступим в бой и нападать будем со всех сторон разом. Наша атака станет стремительной и беспощадной, поэтому победа за нами. Если тебе дорога твоя шкура, лучше не лезь в пекло. После нападения в живых никого не останется. Убивать всех без разбора — таков приказ нашего короля. Уходи, пока не поздно. Все равно не сможешь помешать нам истребить этих захватчиков. Да и кишка у тебя тонка остановить наше племя. Тур засунул в проушину меч и наклонился к морде зверя. «Да ну, говоришь, кишка тонка? Да ваше племя даже не знает, на что способен Тур Светлый!» Услышав последние слова, которые произнес Тур, звереныш стал отползать в сторону с выпученными глазами. В них читались страх и паника. Такое поведение пленника говорило только об одном. Упыри явно знали, на что способен этот легендарный воин. Тур с отвращением, наблюдая, как зверь трясется от страха, сказал. «Я ухожу и оставляю тебя в живых. Но не думай, что я такой добрый. Просто хочу встретиться с тобой в бою, чтобы самолично отрубить твою башку». «А теперь можешь верещать во все горло, разведчик хренов!» Тур развернулся и быстро побежал обратно к Багровой скале. Когда Ставр опустил плиту, закрывая проход в подземелье, он оказался в полной темноте. Стоя на ступенях, тот почесал башку и подумал. «Да ты просто молодец! Нахрена закрыл лючок? Темнотища же кругом, недотепа!» Вздохнув, он, опираясь лапой о стену, стал спускаться. Ступив на земляной пол подземелья, Ставр присел на корточки и принялся шарить лапой, ища факел, который недавно уронил. Ощупывая вокруг себя пространство, он ползал, как слепой крот, раздраженно ворча. Вдруг его лапа коснулась длинной палки, лежащей возле последней ступени. Он улыбнулся и пробубнил. «Вот ты где, паразит деревянный!» Ставр встал, радуясь, что нашел нужную ему штуку, но его хорошее настроение длилось недолго. Сплюнув от злости, тот грозно зарычал. «А дело вот в чем. Факел-то он нашел, а чем его зажечь нет?» Хорошо, что Ставр помнил, где Тур бросил огниво. Медленно двигаясь в этом направлении, тот уперся в каменную стену. Недовольно пыхтя, он опять присел и, не выпуская факел из лапы, стал ощупывать каждый сантиметр пола. Когда терпение было на исходе, Ставр неожиданно наткнулся на два круглых камня, лежащих возле его ног. Схватив их лапой, тот положил факел и, чиркнув над ними, высек искры. Маленькие огоньки, едва коснувшись травяных веревок, полыхнули ярким огнем, осветив темноту подземелья. Осмотревшись, он увидел горшок, в котором лежали еще пара факелов. Вытащив их оттуда, тот развернулся и живо побежал по темному тоннелю. Ставр мчался так быстро, что сам не заметил, как оказался перед лестницей. Он резко остановился и посмотрел на ступени, ведущие к деревянному люку. Повернув голову, тот увидел на стене держатель, покрытый плотной паутиной. Ставр протянул лапу и, смахнув эту липкую хрень, воткнул в него горящий факел. Положив возле стены два оставшихся, он подошел к лестнице. Осторожно шагая по ступеням, тот добрался до люка, который хранил тайну этого подземелья. Затаив дыхание, Ставр стал прислушиваться, пытаясь узнать, что творится в хате. Внезапно на его морде расплылась улыбка, и он лапой постучал по крышке. Сначала все звуки утихли, а потом послышалось шуршание шкуры, накрывающей потайной лаз. Крышка резко поднялась, и тот увидел Стаму, держащую в лапах здоровенную дубину. Она была готова раздолбить череп любому, кто сунется в ее хату. Заметив Ставра, который таращился из тайного прохода, та с облегчением вздохнув, спросила. «Какого лешего пугаешь? Чего опять приперся? Вся банда с тобой? Тут такое творится! Я думала, горные упыри пронюхали про тайный лаз, вот и решила прямо на входе кромсать этих поганцев!» Ставр, шустро поднявшись в хату, крепко обнял Стаму. «Нет, я один. Тур появится позже. Светоч сейчас охраняет Гунну и детей. А нам нужно провернуть очень опасное дельце. Слушай меня внимательно. От этого зависят жизни стариков, женщин и детей нашего племени. Наверняка весь народ знает, что всем грозит смертельная опасность. Поэтому вот как мы поступим». «Ты иди в селение и тайком собирай всех, кого сможешь найти. Расскажешь им о тайном месте, где они смогут спрятаться. Веди всех сюда, а мне лучше пока остаться в хате. Когда жители начнут приходить, я сразу буду провожать их в подземелье. Там единственное место, где безопасно. Так что не теряй время, беги, собирай народ. Да, и еще, Стама». «Если сможешь, раздобудь королю оружие. У меня впереди бойня с врагами». «Все поняла. Сделаю, что смогу. А насчет оружия — это запросто. Прямо сейчас выдам тебе рубалово, а пока держи дубину». Она подошла к лежанке и, встав на четвереньки, вытащила из-под нее огромную секиру. Когда Ставр увидел, что Стама достала, у него заколотилось сердце. Он не мог поверить своим глазам, но это была боевая секира его отца. Ставр подошел и, наклонившись, поднял ее. Ощущение мощи этого оружия и осознание, кому она принадлежала, пробудили в Ставре энергию бесстрашного воина. «Откуда она у вас? Я думал, что после смерти отца ее передали старейшинам в храм героев и королей». Стама пожала плечами. «Да она здесь лежала все время. Я думала, ты знаешь, разве Светоч не говорил?» «Нет, он не рассказал». «Неважно. Давай приниматься за дело. Нет, погоди. А где твоя дочка? Где моя племяшка?» Стама ахнула и схватилась за голову. «Вот дуреха! Я же спрятала ее в сарай. Там у нас холодная яма, где храним запасы жратвы». Ставр положил секиру своего отца на стол и, схватив Стаму за шею, толкнул к дверям. Нахмурив брови, он грозно рыкнул. «Ты с ума сошла? Живей тащи сюда Касю! Шевели лапами, клуша! Отыскала место, где спрятать! Думаешь, горные упыри туда не заглянут? Хватит пыхтеть! Беги за ней быстрее!» Та, распахнув дверь, настежь вышла во двор. Окинув взором улицу, она понеслась к сараю, стоящему в 20 метрах от хаты. Заскочив туда, стама разбросала в стороны хлам, которым завалила крышу холодной ямы, и, дернув за стальное кольцо, увидела дочку, сидящую внизу. Схватив Касю за лапу, стама помогла ей выбраться наружу, а уже через секунду они, стремглав, мчались обратно. Забежав в хату, стама закрыла за собой дверь. Усевшись на пол, она грубо ругнулась, злясь на то, что происходит в ее племени. Ну а Кася, увидев Ставра, побежала к нему радостно урча. Тот, присев на корточки, крепко обнял любимую племяшку. «Все хорошо, мохнатик?» «Да, мой король», — Ставр улыбнулся. Посадив Касю на плечо, он молча понес ее в тайное подземелье. Но, спустившись на несколько ступеней, вдруг обернулся и, глянув на стаму, спросил. «Чего расселась? Времени на сбор жителей совсем нет. Ты же не хочешь гибели нашего народа. Давай не подведи!» Стама, почесав ухо, поднялась и, взявшись за ручку, отворила дверь. Выходя во двор, она вздрогнула, представляя, какую территорию ей надо обойти, заходя в каждую хату. Та понимала, что предупредить всех у нее не хватит времени, но стама была умна. Немного поразмыслив, она подумала. «Так, сначала забегаю и говорю, что знаю тайное место, где можно укрыться от горных упырей. Затем буду просить каждого, чтобы тот предупредил своего соседа, где нужно собраться, а именно возле площади. Когда все прибудут, поведу к своей хате». «Да, отличный план». И, рванувшись с места, она побежала к подруге, чья хибара находилась недалеко от южной стены. Оказавшись возле ее хаты, стама прямо с порога крикнула. «Лима, где ты? Вылезай живо!» У дальней стены послышался шорох и шарканье лап по каменному полу. Вдруг по хате разнеслось звонкое эхо от упавшего предмета, а затем сердитый рык хозяйки и звук легкой оплеухи. Из темноты медленно показалась Лима. В одной лапе она держала широкий тесак для разделки мяса, а в другой — увесистую дубину. За ней по пятам шли два ее сына — старший Варм и младший Ярик. Выйдя на свет, Лима увидела свою подругу. «Стама, ты чего здесь делаешь? Разве не слышала предупреждения от стража, который вернулся со стены? Нам грозит нападение горного народа. Ты почему еще не спряталась?» «Да слышала. У меня задание от Ставра — собрать как можно больше народу и проводить в тайное место, чтобы там спрятаться». Лима от удивления широко раскрыла глаза. «Стама, наш король жив? Где ты виделась с ним?» Та улыбнулась и потрепала мохнатые бошки сыновей Лимы. «Это неважно, но скоро ты сама с ним увидишься. А сейчас мне нужна твоя помощь». Стама, не теряя времени, быстренько изложила, что надобно сделать Лиме. Они тихонько покинули дом и, оказавшись на улице, разошлись в разные стороны. Стама побежала к дальним хатам, а Лима со своими сыновьями направилась к площади. По пути она заходила в каждую хибару, предупреждая соседей о том, что их настоящий король жив, а стама знает тайное убежище, где будет безопасно. Вскоре возле центральной площади собралось много стариков, женщин и детей. Они, сбившись в кучу, испуганно смотрели, как мимо них носятся воины с огромными боевыми топорами. Одни вояки, пробегая возле толпы, ругались, что те мешают сбору на битву. Другие, не понимая, какого черта они здесь столпились, орали, чтобы народ быстренько разбежался по своим хатам. В селении царила паника и полный хаос. Увидев стаму, идущую из рощи с толпой галдящих жителей, они двинулись им навстречу, спрашивая, что делать дальше. Она подошла и сказала: «Так, народ, все идите к моей хате. Там вас встретят и проводят в безопасное место. А мне нужно позаботиться о тех, кто живет у северной стены». Из галдящей толпы вперед вышла Лима. Стама, я готова помочь. Вдвоем мы скорее соберем всех, а почапаешь одна точно не успеешь». «Лима, сейчас очень важно отвезти всех, кто собрался здесь, туда, куда я сказала. Бегите как можно быстрее, делайте все, что скажут. И еще, Лима, залезь в мою холодную яму, собери еды столько, сколько сможешь унести. Чистая вода стоит у очага в катке. Ее тоже забери. Никто не знает, сколько мы проведем времени в тайном подземелье». «Я все сделаю, не подведу». Она, развернувшись к толпе, позвала жителей за собой. Озираясь по сторонам, они поспешили за Лимой, оставив стоять Стаму на площади. Та, смотря вслед уходившему народу, вздохнула и, покачав головой, стремглав побежала к хатам у северной стены. Ставр, стоя у окна, наблюдал за всем происходящим на улице. Там вдалеке бегали стражи, готовясь к нападению врага. Они кричали, что порвут всех упырей на части, пусть только сунутся в селение. Умело размахивая топорами, воины изображали героический настрой для предстоящей битвы. Возле строения, где хранилось оружие, Ставр мельком заметил Когана, который нагло раздавал приказы. От злости у того стало сносить башню, но, вспомнив слова своего друга Тура, он треснул себя по башке, поставив мозги на место. Сплюнув на пол, Ставр прорычал. «Недолго тебе осталось дышать, предатель! За все ответишь!» С каждой минутой ожидания Ставр не на шутку тревожился о том, где жители поселка. Он не мог понять, почему народ еще не толпится во дворе, ведь миновало много времени с момента, когда ушла Стама. Вдруг из-за сарая появилась Лима, а за ней многочисленная толпа. Ставр тут же воспрял духом и, распахнув дверь, вышел на улицу, держа в лапах отцовскую секиру. «Ставр, ты вернулся! Слава мохнатым богам!» — радостно крикнула Лима. Жители, позабыв о грозящей им опасности, стали приветствовать короля восхищенными воплями. Увидев такое проявление любви и уважения, у Ставра защемило сердце, ибо для него нет лучшей похвалы, чем счастливый народ, которым он правит. Тот, подняв лапу, сказал... «Спасибо, друзья мои! Мне безумно приятно услышать ваше отношение ко мне, но сейчас нужно спешить в укрытие. Очень скоро начнется бойня с нашими врагами, так что топайте за мной, а радоваться встрече будем после победы». Он развернулся и, перешагнув порог, скрылся внутри. Лима, стоящая впереди толпы, оглянулась и дала указание идти за Ставром. Когда жители заперлись в хату, они уставились на Ставра, стоящего у открытого люка. Медленно продвигаясь вперед, толпа пошла к своему царю. Те, кто шел впереди, вдруг остановились, углядев каменные ступени, уходящие глубоко вниз. Не решаясь двигаться дальше, они топтались на месте, испытывая страх и тревогу. Заметив боязнь своих сородичей спускаться в темное подземелье, Ставр решил успокоить их. «Шагайте за мной, не нужно бояться. Там безопасно». Глядя на Ставра, один из старых воинов осторожно посмотрел вниз. «Ставр, что там?» «Тайное место, которое показал мне мой отец. Про него знаем только мы с братом. Поэтому, спрятав вас там, я смогу спасти ваши жизни. Так что шевелите своими ножками и быстренько спускайтесь, пока еще не поздно. Давайте, давайте, хватит стоять на месте. Живенько встали гуськом и потопали за своим царем». Народ, услышав его шуточки, сразу расслабился и, перестав паниковать, быстренько прошуршал за ним. Дойдя до середины лестницы, Ставр обернулся и посмотрел наверх. Видя, как те смело шагают по ступеням, подумал: «Ну и славненько. Жажда жизни всегда перевесит любой страх». Спустившись в подземелье, Ставр увидел Касю, которая смотрела широко раскрытыми глазами. Подбежав, она обняла его за лапу и, ласкаясь, заурчала. Тот, потрепав ее мохнатую головенку, спросил: «Все хорошо, пушистик. Сейчас здесь появятся твои друзья и подружки. Давай, встречай их, словно они пришли к тебе в гости». Кася отодвинулась от Ставра и, поднявшись на первую ступень, стала приглашать народ смело идти за ней. Потихоньку заполняя подземелье, жители расселись везде, где можно. Вскоре они успокоились, чувствуя себя в безопасности. Одни начали обсуждать положение дел в селении, другие пытались узнать у Ставра, за что с ним так поступили. Детвора же ходила туда-сюда, обследуя каждый уголок странного убежища. Они, как и все дети этого мира, были любопытны и всегда с интересом изучали что-то новое. Ставр стоял в сторонке, смотря на тех, кто находился здесь. Горящий факел, торчащий в держателе, тускло освещал подземелье, разгоняя темноту. Внезапно тот нахмурился и с тревогой в голосе спросил: «А где Лима, которая привела вас сюда? Кто видел, куда делась эта дуреха?» Одна из сидящих возле ступеней самка встала и подошла к своему королю. «Ставр, я шла последней и видела, как она направилась к сараю с Тамой. Эй, народ, мне надо найти Лиму и встретить Стаму. Она должна привести еще много наших жителей. Так что без паники, я скоро вернусь». Он прошел к ступеням и, быстро шагая по ним, поднялся на самый верх. Оказавшись внутри хаты, Ставр увидел через открытую дверь Лиму, которая волокла два огромных мешка. Тот вышел на улицу и, забрав у нее тяжелую ношу, спросил: «Лима, какого лешего шаришься по сараям? Разве ты не должна быть в подземелье со своими сыновьями? Что в мешках?» Та, недовольная замечаниями короля, обиженно пробухтела: «Ставр, я хоть и рада тебя видеть, но позволь спросить, какого хрена ты ворчишь? Стама дала мне поручение. Она сказала забрать из холодной ямы как можно больше еды и отнести ее в тайное место, потому что никто не знает, сколько нам торчать в этом подземелье. Ясно?» Ставр, понимая, что слегка погорячился, поспешил извиниться. «Прости, просто переживаю за всех вас. Я не знал, что Стама дала тебе четкие указания по сбору жрачки. Ладно, я пошел отнесу жратву народу, а ты давай не задерживайся тут». «Хорошо, сейчас возьму еще кое-чего и спущусь». Лима подошла к очагу и, наклонившись, взяла широкую катку с водой. Поискав глазами то, что может еще пригодиться, она увидела висящий на стене огромный тесак. Сняв его с крюка, Лима повертела железяку в лапах и, улыбнувшись, подумала: «Эта штучка нам пригодится. Надо умыкнуть на всякий случай». Пройдя к открытому люку, она, шустро спустившись вниз, удивилась, как много жителей собралось здесь. В полумраке подземного прохода Лима заметила Ставра, стоящего с ее сыновьями. Варм и Ярик, увидев мамку, быстро побежали к ней. Та, присев, обняла своих чад. «Все хорошо, не боитесь?» Мелкие сорванцы замахали головами и почти одновременно ответили: «Мам, мы же скоро станем стражами, они ничего не боятся». «Знаю, знаю, вы у меня храбрецы». Подняв глаза, она увидела, что к ней подошел Ставр. «Я наверх встречать Стаму. Присмотри тут за народом, хорошо?» «Да, мой король, я о них позабочусь». Ставр похлопал ее по плечу, благодаря за стремление помочь. Обернувшись, он окинул печальным взором свой народ и, тяжело вздохнув, стал медленно подниматься по ступеням. Дойдя почти до самого верха, тот, задрав башку, прислушался. Его звериный слух четко уловил громкие вопли, которые донеслись с улицы. Он рванулся вперед и, влетев в хату, бросился к двери. Выбежав наружу, Ставр увидел бегущую по двору кучу ошарашенных жителей, а за ними Стаму. Она, подгоняя их, что-то кричала. Еле успев заскочить обратно, Ставр, прижавшись спиной к стене, подумал: «Откуда столько народу? Хата Стамы явно маловата». И тут дверной косяк затрещал от напора толпы, которая, толкаясь, лезла в хату, ломая всю домашнюю утварь. Когда народ с горем пополам заполнил ее до отказа, Ставр, почесав башку, пробубнил: «Да, хозяйка будет недовольна разрухой, которую учинили ее соплеменники. Выхватят похарям все, в том числе и я». Стама топталась у порога, понимая, что зайти в хату не получится. Навалившись на спины стоящих сзади, она постаралась запихнуть их внутрь. Но сдвинуть с места эту массу народа было невозможно. Та замотала головой и, сильно обозлившись, крикнула: «А ну спускайтесь! Что столпились, тупое зверье?» Она знала, что Ставр в хате, но где он, она не могла понять. Подойдя к окну, разъяренная самка увидела рожу царя. «Ставр, да не стой, как уволень! Покажи, куда спускаться! Им очень страшно! Они совсем обезумели!» «Да не злись, Стама! Здесь плюнуть некуда! Сейчас все улажу!» Громко зарычав, он стал расталкивать в стороны толпившийся народ, пробиваясь к спуску в подземелье. Когда жители забегали в хату, то, конечно, не обратили внимания на Ставра, который стоял у стены. Но как только он поперся вперед, они сразу заметили его и стали радостно выкрикивать. «Смотрите, это же Ставр! Наш король жив!» Тот, кое-как добравшись до открытого люка, сказал. «Народ, хватит галдеть! Тише! Слушайте своего короля! Давайте всей гурьбой спускайтесь по этой лестнице вниз. Там вас встретят жители нашего поселения, которые пришли сюда раньше. Давайте быстренько топайте, скоро начнется нападение врагов». Услышав призыв своего царя, они, не раздумывая, стали спускаться в тайное подземелье. Когда хата опустела, Ставр виновато взглянул на Стаму, которая стояла, опершись спиной о дверной косяк. По ней было заметно, что та совсем выбилась из сил, собирая по всему поселению народ. «Молодец, Стама! Благодаря тебе жители в безопасности. А теперь иди к ним. Будем надеяться, что мы победим в этой битве. Иначе всем конец. И еще запомни, если я или Тур не откроем этот люк, уводи народ через тоннель за стену. Идите по тайным тропам в дальние земли. Там вы начнете новую жизнь, но будьте осторожны. Проиграв битву, мы не сможем помочь вам. Ладно, давай топай. Дочь тебя заждалась. Ставр, разреши остаться здесь и подсобить в битве. Ты же знаешь, что я могу постоять за себя. А уж махать топором умею не хуже наших стражей». Тот, услышав предложение Стамы, нахмурился и, вытянув лапу вперед, указал ей на спуск в тайное подземелье. «А ну-ка, быстро вниз! Ты что, вздумала спорить с королем?» Стама улыбнулась. Подойдя к Ставру, она крепко обняла его. «Береги себя! Я очень надеюсь, что люк в тайный проход откроется, и народ увидит своего короля живым». Как только Стама спустилась в подземелье, Ставр захлопнул деревянную крышку. Положив на нее тяжелую шкуру, он присел возле очага и, положив рядом секиру своего отца, про себя подумал. «Теперь я спокоен. Народ спрятан, указание Тура выполнил. Осталось только одно — покромсать врагов, да наказать предателей».